Ох, все это довольно сумбурно, очень отдаленно и грубо, но тем не менее лучшие аналогии для объяснений я подобрать не смог. И в свете открывшейся информации мне хотелось плакать, биться головой об стенку и очень грязно ругаться, получив де-факто сборочный чертеж заклинания, да еще и научившись смотреть комментарии, легенду этого чертежа, я наконец-то начал понимать, что и как нужно делать, чтобы нормально создавать свое, а не пытаться тупо копирнуть уже нарисованное, по ходу тыкаясь наугад в надежде собственными силами повторить хитрые закорючки, неведомо как, зачем и для чего впихнутые в общий узор. Теперь я пусть пока еще смутно, но понимал, зачем и для чего впихнуты закорючки, и это было великолепно. С этим базисом даже тот труд по основам метамагии Зарабила обретал практическое применение и становился действенной инструкцией, все еще скуповатой на детали и пояснения, но с ней уже можно было работать и достигать результатов. Книги же, купленные в колледже боевых магов Кармира, и вовсе резко превратились в добротные и прям вообще понятные с полуслова практические руководства по освоению описанных методов ускорения, усиления, максимизации эффекта или удлинения срока действия заклинаний, равно как и безмолвного или неподвижного их сотворения. Заинтересованным и знающим репетитором перерасчет имеющихся у меня заклинаний в модифицированную форму превратился в нечто вроде решения домашней работы в школе, исполняемой минут за 20, ну, может, подольше, но это в любом случае уже были не 5-6 часов кипячения мозга с перманентным ощущением, что не уверен в том, что делаешь и так ли его делаешь. Попытки объяснить мне основы зельеварения и артефакторики на этом фоне были уже не столь выдающимися, да и меня это не сильно привлекало. Во всяком случае, алхимия, стандартные зелья на то и стандартны, что изготавливаются и применяются в расчете на стандартных разумных. У меня с этим были сложности, в том смысле, что я не был уверен, что дорогой и сложный состав эликсира исцеления, что мог быстро закрыть даже очень глубокие раны и заставить срастись сломанные кости, на меня вообще подействует, в отличие от такого же по размеру фиала крови, а если кровь будет еще и сильная, то же самое было и со многими другими декоктами. Зелье ночного видения, без надобности, боевые стимуляторы, вроде жидкой силы быка, аналогично исцеляющему эликсиру, мне проще, быстрее и много дешевле, кинуть нужное заклинание хоть на всю группу. Да, работает несколько меньше по времени, но бесплатно и может быть спокойно наложено повторно сразу после естественного развеивания. Кроме того, для занятий алхимией требовался специальный алхимический стол, что, по сути, представлял собой не самый простой артефакт, буквально эдакую кухонную плиту, скрещенную с монтажным столом, на которой всякие скляночки, реторты и кипятильники уже были внешним обвесом, бесполезным без базовой магической начинки в самом столе. И как несложно догадаться, такой штуки у меня не было, и пусть принцип ее изготовления не был чем-то секретным, в тех же магических лавках я лично видел в продаже томики, посвященные тому, как такой стол сделать, со всеми схемами рунических цепочек, что надо вытравить на дереве, и точными чертежами и размерами всего, что надо, но деньги. Я, бедный авантюрист, и не готов был выбрасывать на ветер кучу золота, чтобы сделать то, что мне не особо нужно и что в любом случае придется бросать, когда придет весна. Касательно же артефактов, да, это интересно, но, увы, там ситуация была схожа, без того же алхимического стола, а лучше специализированного алтаря, ты нормальный артефакт не сделаешь, да и моя наставница знала лишь теорию и самые-самые основы, то есть ничего выше уровнем, чем загнать в палочку, выточенную из кости какого-нибудь барана или гоблина, не суть, заклинание уровня искры, который разве что костер разводить или сигнал подавать, она показать не могла. Палочки же такого рода я и сам умел делать, пусть и явно хуже зная теорию. Так что как-то само собой получилось так, что я сосредоточился именно на классической магии. Благо знала там Эндаэль не только основы. Так, например, однажды мне поведали о том, что просто обращаться к плетению, это, конечно, прекрасно и замечательно, однако действительно могущественные волшебники на этом не останавливаются и могут буквально перекроить это плетение под себя. Это как? Я моргнул. Это называется мифол, принялась пояснять девушка, древнее и могущественное таинство, берущее свои истоки еще во времена соперничества нашей цивилизации с Нетерильской империей. По сохранившимся записям, сам принцип, Концепция этого явления была подчеркнута благодаря исследованиям логовищ различных монстров и чудовищ, начиная от личей и вампиров и заканчивая гнездами драконов. Древние волшебники заметили, что место проживания особо могущественного существа перенимает некоторые его черты и начинает как бы излучать эти черты вовне, усиливать их, а порой и заглушать из этого вне что-нибудь. Как правило, вещи противоположного излучению спектра. На данный момент, самое известное и большое логово – это подземье с его уникальным фоном, позволяющим, как я читала, усиливать некоторые заклинания тамошних обитателей, но сильно осложняющим и дестабилизирующим другие методы волшебства. Например, достоверно известно, что любые пространственные манипуляции в подземье сильно затруднены, а телепортация и порталы или и вовсе не работают, или требуют дополнительной долгой и сложной настройки. Ага, как всегда, Индаэль выдала целую мини-лекцию с кучей исторических моментов и общей информацией, при этом толком не пояснив суть. Впрочем, я уже был привычен, а потому просто аккуратно направил пояснение девушки в нужную сторону. То есть мифол, это просто ритуал создания такого логова? Нет. Возмущенно замотала головой девушка. Логово монстров, это просто дикая аномалия, созданная силой обитателя, его природой. При этом сам обитатель и владелец логова может быть вообще неразумным зверем. Волшебники моего народа пошли гораздо дальше, оккультурили, облагородили это понятие и довели до совершенства. Так что же именно они сделали? Они смогли на определенной территории смешать нити пряжи, где-то чуть перенаправить, где-то подрезать одни и за их счет подпитать другие, в итоге получаются места, где некоторые направления магии сильно ослаблены или не работают вообще, зато серьезно усилены другие. Более того, в особо интересных случаях запрет может доходить и до определенного вида существ, как защита от зла или хаоса. Припомнил я базовые защиты, что любой призыватель должен уметь воздвигать в любое время дня и ночи, в любом состоянии, и чтоб никаких свечей в защите, ядри тебя отрыжка Груунша, изнасилованная похмельной жабой на осле, гораздо лучше. Согласилась со мной эльфийская чародейка, при этом не забыв подчеркнуть эпичность достижения ее народа. Упомянутые тобой защиты призваны или сдержать кого-то в круге, или огородить самого заклинателя и, быть может, пару метров вокруг него. К тому же держатся они, даже в ритуальном виде, максимум несколько дней, ну хорошо, неделю-две, если использовать драгоценные камни как накопители. И предназначены эти защиты для очень характерных существ, нежити и демонов. И те, и другие слишком специфичны, а потому легко выделяемы. При создании мифола же можно задать значительно более тонкое ограничение, намного большей территории, и работать оно будет, если не вечно, то очень и очень долго. Например, в Сильвермуне есть мифол, что не допускает цветных драконов в город и его предместья. Эмма, разве Сильвермун основывали солнечные эльфы? Конечно, почти все эльфийские города основаны солнечными эльфами. Мы, по природе своей, лидеры и основные столпы нашего народа, чтобы по этому поводу не думали всякие там, вздернув носик чуть в сторону, фыркнула златокудрая красавица. Ага, понятно. Вот и ты, знаменитая гордость эльфов. КХМ, ясно. Два вопроса. Что по этому поводу думает мистер и как эту штуку делать? Индаэль чуть заерзала. Не знаю. На оба твои вопроса. Наш народ не особо религиозен, мы признаем силу богов и почитаем пантеон Силдарин, но наши боги, они не как у людей, они скорее наши пращуры, а остальные как бы, она замялась. Понимаю, когда сам стремишься, если не стать богом, то хотя бы выйти на похожий уровень сил, поклоняться потенциальным конкурентам как-то не особо хочется. К тому же, откровенно говоря, местные боги очень специфические товарищи, настолько специфические, что атеизм, особенно воинствующий атеизм, в мире мог бы расцвести с небывалой силой. Потому эти специфические товарищи договорились, что ребят, в жизни им не кланившихся, после смерти будут заживо замуровывать в огромную стену, обрекая на вечные муки, вплоть до полного разрушения души. Еще вроде как есть вариант отправиться к демонам, а там как повезет, или на обеденный стол, или в ряды самого низшего и расходного мяса, но как оно там происходит, я уже не знаю. Что, совсем нет идей? Вернулся я к теме. Нет, она покачала головой, я только знаю, что создание мифола, это очень опасный ритуал, что забирает часть жизни проводящих его волшебников, а порой может забрать и всю. Так что это чары девятого круга, а быть может, и выше. Впечатляет, сложно тут не впечатляться, с такими вводными. Да, так что нам есть куда стремиться и что осваивать. Гордо вздернула носик девушка. Согласен. Продолжим. В таком ключе прошли 3 очень насыщенные недели, во время которых я в полной мере вспомнил то ощущение, что бывает после запойного чтения нескольких книг залпом, когда именно что нет толком пауз на усвоение и переваривание, а ты пихаешь и пихаешь в мозг информацию с жадностью и остервенением дорвавшегося до чего-то интересного человека. Не сказать, что я ходил с припухшей головушкой, я вообще был не уверен, что мой нынешний мозг способен испытывать симптомы пресыщения информацией и человеческой усталости от активной работы, мне ведь и спать-то особо не требовалось, то есть архитектурно мозг не нуждался в периодах отдыха, но вот тот букет удовольствия от запойного изучения чего-то интересного и удовлетворения информационного голода я прочувствовал. А потом, в один из уроков, в дом внезапно влетела Линвелли и огорошила новостью. Получилось, не снимая обуви, счастливая эльфийка налетела на самую близкую жертву. Не успевшая сообразить, что происходит, Айвил была подхвачена и стиснута. «Айви, у меня получилось». «Получилось». Крепко держа рыжеволосую полукровку, уткнутой лицом в грудь, ничуть не смущаясь при припорошенной снегом одежды, лучница несколько раз крутанулась вокруг своей оси, после чего несчастную и частично дезориентированную плутовку поставили на ноги и накинулись уже на меня, повисая на шее уже сами и страстно чмокая в губы. «Ага, поздравляю, но что получилось?» – осторожно уточнил я, получив свободу уст. «Магия, я теперь вот что умею». И с этими словами наша лучница шепнула что-то себе под нос и стала прозрачной. Ну, не совсем прозрачной, скорее ее кожа, одежда и волосы стали сливаться по оттенку и фактуре с окружающими предметами, эдакий вариант хамелеона. О, оценил я, на глаз обнаружить ученицу друида стало действительно гораздо сложнее, но вот ее жизненная сила по-прежнему в моем восприятии сияла четким маяком. То есть от чувств нежити и магического поиска данное заклинание не спасало. Я читал об этом, с привычной менторской интонацией привлекла к себе внимание Индаэль. Это камуфляж, базовый магический навык рейнджеров и друидов. Не овладев им, невозможно овладеть иными приемами природной магии и называться полноценным лесным воителем. Раз ты его освоила, значит, тебя можно поздравить с вхождением в число настоящих, полноценных рейнджеров, которые способны напрямую обращаться к силе природы. Да, скинула маскировку Линвель. Пусть ты постаралась сказать это так сухо и надменно, как только возможно, но спасибо за поздравление, Энди. Я тоже очень рада, что ты за меня переживала. И солнечную эльфийку тоже полезли обнимать. Ух, да что ты где? Попыталась отбиться Златовласка. Ты вся мокрая. Ах, капельки растаявшего снега явно начали попадать кому-то за шиворот. И что еще за Энди? Кто разрешил тебе так меня называть? Прости, Индаэль, я просто очень рада, отпрянула от нее Линвель, вот вообще не выглядя признающей за собой какую-то вину. Было бы с чего, нахохлилась смущенная гостья, для маскировки данных чувств начавшая спешно стряхивать с одежды капельки воды. Это всего лишь природный аналог простейших чар скрытности. Все, что я хотела сказать, это что они, просто важный шаг в развитии, но сами по себе совсем не стоят таких восторгов. И вообще, у нас так-то тут урок, на котором я раскрываю куда как более сложные, весомые и полезные вещи. ХМФ. Прикрыла ротик ладошкой чуть не рассмеявшаяся Линвель, и тут же гордо вздернула носик. Мои способности, это не какие-то там чары, а то, что дает мне сама природа. Иди сними обувь, пихнула лунную эльфийку пришедшая в себя Айвил. А я... Так и быть, вытру за тобой, в честь праздника, и приготовишь пирог, с живейшим интересом переключилась на нее лучница. Приготовлю, куда я денусь, вздохнула полухафлинг, но больше на публику, так-то она была рада за подругу. Ура! Возликовала Линвель, уже прыгая к порогу на одной ноге, второй стягивая сапог. Индаэль, ты же останешься с нами отпраздновать? Я, замялась солнечная эльфийка. Да, хорошо, если вы так просите... Все же не отступила она от своего образа принцессы. «Мы очень просим», — улыбнулся я, потому что в данном случае это требовалось уточнить, а то еще все-таки сбежит. «Нет, так-то Индаэль с нами нравилась и было интересно, потому она и зависала у нас так много, но, как я успел понять, дома она привыкла общаться в значительно более формальной манере, где просьбы и предложения не упрощаются до простецких «останешься с нами», а звучат примерно так. «Любезная мисс Снайлграта, что вы думаете о том, чтобы составить нам компанию в этот вечер. Просим вас, оставайтесь, мы будем очень рады вашей компании в этот знаковый для нас момент». И хотя она уже немного попривыкла к тому, что в остальном мире не говорят так много и витиевато в повседневной жизни, но на уровне самоощущения, без привычных крючков с четко обозначенными предложениями и позициями по вопросу, имела тенденцию думать, что этих предложений и позиций нет. То есть вот не сказали ей четко, что будут ей рады, значит, завуалированно дали понять, что рады не будут и лучше бы ей свалить. Ну вот так она была воспитана и по-другому воспринимать хоть и могла, но со скрипом. И хорошо, что у меня была эмпатия и я эти моменты смог просечь довольно быстро, ибо сама Индаэль не спешила разъяснять такие важные мелочи о себе, хоть и имела тенденцию время от времени сбиваться в разговорной речи на эльфийский, когда сильно увлекалась. И вот как раз ее диалект эльфийского давал к этому некоторые намеки, пусть не кардинально, но отличаясь от того, которому учили меня Эйвил и Линвель, и куда больше, чем общий язык, выпячивая и раскрывая особенности стиля речи девушки, которые на общем языке выливались, большей частью, именно в надменность и грубость к собеседнику, просто потому что она банально не привыкла выражать мысли неродным себе языком и, зачастую, ей явно не доставало банального словарного запаса. А вот в оригинале особенности ее речи раскрывались именно подробно все раскладывающей по полочкам витиеватостью, где грубости с пренебрежением уже и не имелось. Но это так, лирика. Главное, что гордую чародейку уговорили остаться на приготовление пирога и последующие посиделки, а дальше события понеслись вскачь. Преодолев ключевой рубеж, Линвель начала стремительно прогрессировать, осваивая базовые приемы природной магии один за одним. Да, это были вещи, эквивалентные лишь первому кругу, притом большей частью даже не столько заклинания, сколько методы самоусиления, буквально приемы использования магической энергии на самом себе, но это все равно был прекрасный прогресс, значительно расширяющий тактические возможности лучницы. И глядя на это, Индаэль начинала жутко ревновать и завидовать. Нет, не самим возможностям и прогрессу, а тому, что она тут, вся такая умница-разумница-отличница, учит, натаскивает, объясняет, а прогресс показывают не ее ученики. Айвил ничего не подозревала, но солнечная эльфийка записала в свои ученики и ее тоже, а какая-то хулиганка со двора, еще и берущая уроки у какого-то бомжа. То, что этот бомж, вот ни разу не бомж, а вполне себе солидный друид, не учитывалось, потому как старый, неотесанные жалобы на его ужасность девушка от Линвель слушала уже почти месяц, поэтому бомж, в смысле, бродяга, нищий, грязный, наверняка вечно пьяный, в общем, фу-фу-фу. Аналогично было и с тем, что так-то прогресс у нас был, да еще какой. Я на свою неожиданную наставницу за малым молиться не начал и уже который день вечерами провожал до элитного квартала, где обитало ее посольство, вот с тем самым чувством, когда пылинки хочется сдувать и лишь бы ничего не случилось, а если кто полезет, закопать нахрен прям сквозь промерзшую брусчатку. Но что такое успехи в сухой теории на фоне успехов в наглядной практике? Даже понимая, что мы хорошо продвигаемся, Индаэль видела, как Линвель раз за разом осваивает новые заклинания, и завидовала. В результате и так замотивированный преподаватель превратился просто в зверя, что и сам начал книжки на уроки таскать, чтобы показать и научить. Видите, это графическая формула базового ядра заклинания по простейшему созданию огня нулевого круга, начертив на листе фрагмент узора, что представляет собой все заклинание, вела очередную лекцию девушка. Следите очень внимательно. Если вот здесь добавить такие штрихи, в графическую схему была дорисована пара тонких линий, а в перечень жестов и слов добавить поправки на исполнение, то цвет пламени изменится на голубой. Теперь используем стандартную формулу усиления заклинания, сместив эти участки, на бумаге начал проступать новый рисунок, и внеся дополнительные элементы сюда, сюда и вот сюда, отточенными движениями завершила рисунок модифицированного заклинания девушка. Пока понятно? Да, ты провела перерасчет на усиление со сменой цвета, покладисто кивнул я, это только начало. Самое интересное дальше. Метамагия по смене цвета считается бесполезной, просто усложнением и удлинением чар, не несущим практического смысла, однако если ее последовательно соединить с усилением эффекта, а потом модифицировать структуру на смену формы. Индаэль уже увлеченно чертила новый рисунок, стремясь проиллюстрировать каждый этап преобразования. «Узнаешь, на что это похоже?» – закончила она, добавив в узор еще 7 элементов. «ХММ», чувствуя ее довольство и гордость, я тем не менее не совсем успевал за ходом мысли. «Ты сменила форму воплощения со сгустка на текучесть, как в заклинании жир, верно?» – просияла эльфийка. «Но не как в заклинании жир, оно сложнее на целый круг и включает область, а здесь только текучесть. Посмотри внимательно, это же просто, неужели не узнаешь?» Тонкий пальчик наглядно очертил нужную область узора. Призыв воды, не сразу поверил я, узнавая визуальную форму. «Ты внедрила заклинание призыва воды в заклинание призыва огня, но так, чтобы огонь перенял свойства поведения воды». «Совершенно верно, это пример комбинации двух различных заклинаний в одно. Элементы огня и воды в природе противоположны, но, выраженные в магической формуле, они легко сочетаются в одно целое, если знать и правильно соблюдать этапы модификации. Весь секрет в том, что для этого нужно сочетать три несвязанных между собой метода метамаги, как минимум три. Чем сложнее заклинание, тем больше этапов преобразования нужно провести, чтобы слить их воедино, но методология таких модификаций уже давно изучена, и, в зависимости от круга заклинаний, их эффектов и задействованных элементов, есть готовые правила с инструкциями. На последних словах гордая собой девушка нагнулась к своей сумке и извлекла на свет пухлый томик в почтенного вида окованном переплете. «И что это?» – скосил я взгляд на фолиант. «Сборник правил смешивания эффектов. Далеко не все можно сплести в гармоничную структуру. Здесь прописаны ограничения, условия, а также разобрано несколько примеров». «Ага, я еще раз оценил толщину книжечки, которой можно было прикончить гоблина, просто уронив ее на бедолагу. Ну, я немного утрирую, но именно что немного. Что-то мне подсказывает, что сплести можно не все, а очень и очень мало, осторожно и не дыша. Ты преувеличиваешь. Здесь просто более подробно расписана теория слияния плетений, в действительности ограничений всего несколько. Противоположные школы налагать друг на друга кратно сложнее и зачастую бесполезно. Например, страх и ужас из некромантии бессмысленно добавлять к школе очарования, когда твоя задача – подчинить существо или хотя бы сделать так, чтобы оно не обращало на тебя внимания. Согласись, глупо при этом накладывать на него чары, от которых оно попытается сбежать или замрет, боясь вздохнуть лишний раз. А вот добавить к огненной стене защиту от зла может быть полезно. Ясно, я не стал акцентировать внимание девушки, что чары, воздействующие на разум, не самые распространенные, мягко говоря. К тому же это мог быть просто пример. Так что изучайте. Томик был торжественно водружен на стол, а волшебница незаметно перевела дух. Хорошо, правда, для меня это сложновато, покаялась Эйвил. Ничего, я в тебя верю, заверила малышку солнечная эльфийка. И, судя по взгляду, если у бедной плутовки что-то не получится, Эндаэль будет ее инструктировать до получения результата. Даже если потребуется девушку связать, привязать к стулу и продолжить учить. БРРР. Но мотивационная часть на этом закончилась, и нам предложили ознакомиться с литературой и задать какие-либо вопросы, коли те появятся. Разумеется, никто не требовал от нас, чтобы мы вот сразу взяли и разобрались, но, как правило, если что-то непонятно в такого рода магии, оно всплывает на втором-третьем параграфе, до которого мы вполне сможем быстренько дочитать. И, разумеется, это никак не связано с тем, что у нас вскипел травяной отвар, а коварная плутовка перед началом учебы поставила на подоконник остывать вишневый пирог, на который наша наставница нет-нет да поглядывала все время. И сейчас он остыл, и был готов к употреблению, и манил, испуская шикарные ароматы. В общем, тихонько усмехнувшаяся себе в кулачок Эйвил предложила гостье угощаться, пока мы тут книжку читаем. Да, сама книжка, как ни странно, особых проблем и сложностей не вызывала, если не считать того, что была написана эспруаром, то есть эльфийским алфавитом и на диалекте солнечных эльфов. Я понимал, что это не самый распространенный учебник по продвинутой метамагии, где от банального наращивания мощи и изменения конструкции чар перешли к следующему уровню, сопряжению заклинаний, но вот сама механика по сути, все то же самое, да, куда как более сложная, изощренная и с рядом ограничений, но я не мог сказать, что это что-то концептуально новое. Например, в качестве образца тут повторялся не только пример с созданием текущего огня, что уже разложила Эндаэль, но и расписывали сферу тьмы из второго круга, в структуру которой добавляли тишину из того же второго круга. В результате получалась все та же сфера, все еще относящаяся ко второму кругу, пусть и чуть более долгая в начитке плетений, чем изначальный образец, зато не только отрубающая зрение, но и напрочь глушащая все звуки в области своего действия. И накладывать эти два заклинания подряд уже дольше, чем одно модифицированное, не говоря о занимаемом месте в ауре. Впрочем, это был пример наиболее удачно сочетаемых плетений, где сами заклинания относились к соседним школам воплощения для тьмы и иллюзии для тишины соответственно, с одинаковым уровнем воздействия и границей распространения в виде сферы. Потому доработки общего плетения носили почти косметический характер и не сильно повышали сложность итогового двиамера, обычно же размер модифицированных чар разрастался на уровень, а иногда и не один. Правда, конкретные примеры последнего в книге не приводились, лишь упоминалось, что это очень ситуативные и специфические чары. Тем не менее сам принцип переплетения различных заклинаний пусть и был не из простых, но и не представлял собой что-то принципиально новое и запредельное, что, разумеется, не нивелировало ценность предлагаемых знаний. К тому же, как выяснилось позже, когда Индаэль разделалась с пирогом, поотвечала на вопросы Айвил, немного поболтала с вернувшейся от друида Линвелли и уже покинула наше общество. В плане подхода колдуна к предлагаемым знаниям у меня были проблемы, обусловленные банальным отсутствием опыта, то есть я мог рассчитать новое заклинание как волшебник, но вот взять и сотворить его как колдун, нет, требовался все тот же процесс сволжбы, оценки прочувствования эффекта и только потом повторение собственными силами, если получится повторить. Да, более основательная теоретическая база помогала, но понять, как и что изменить в собственных прикладываемых усилиях для изменения эффекта чар, я мог только самостоятельно и только на живом примере. Пусть постепенно база приемов у меня и нарабатывалась, но до свободного колдовства, в плане изменения чар и придания им нужных свойств на ходу, мне было далеко. Даже просто освоение принципов на деле заняло добрых полтора месяца, что пролетели с какой-то умопомрачительной скоростью. В смысле, вот Эндаэль выдает нам тот убийственный фолиант, и я начинаю в нем ковыряться, потом вопросы там, примеры, совместное отрабатывание принципов, а потом и раз, и уже прошло две недели, девочки беспокоятся за слишком ушедшего в себя напарника, а я только-только отлипаю, пусть и с новым осознанием всяких великих истин, ну или чего-то в этом роде. Как бы то ни было, но учеба не на шутку увлекла, и простые и понятные на бумаге принципы при практическом освоении смогли не раз и не два удивить и озадачить, а уж в ракурсе перекладывания их на базу колдуна. В общем, если бы не помощь Индаэль, не уверен, что у меня вообще бы что-то вышло, а так ну, пока получались только простейшие вещи, но начало положено. Однако все хорошее имеет тенденцию к окончанию. Заканчивалась зима, снег сходил с перевалов, и нашей подруге надлежало скоро отправляться домой. Помимо зимы, заканчивался и запас наших средств, так что нам тоже надлежало отправляться обратно на заработки. И тем не менее эта зимовка дала нам воистину много, и подарила нового друга. Откровенно говоря, отправиться обратно на восток мы могли еще пару недель назад, все-таки дороги освобождаются от снега и просыхают несколько быстрее, чем горные перевалы, но торопиться не особо хотелось, да и за эти дополнительные дни можно было еще что-то ценное выучить, тем более у столь компетентной наставницы. Нельзя сказать, что мы так уж взялись дожимать знаний, скорее наоборот, несколько сбавили обороты, позволяя себе проводить время за праздным ничего не деланием, как недовольно выражалась Индаэль. Правда, дальше легкого недовольного фырканья дело не шло, девушке тоже было приятно просто болтать с подругами, гулять по городу и иными способами отрываться, но и не прекращали занятия полностью, продолжая подтягивать те моменты, какие было возможно. Те же свободные разговоры на эльфийском сами по себе были очень полезны, как минимум для меня. Но, как бы то ни было, время постепенно утекало, и настал момент, когда мы все были обняты в последний раз и златокудрая волшебница покинула нашу компанию. Мы же дружно отправились в представительство Ордена Боевых Магов Кармира. Раз настала пора возвращаться к рабочей рутине, то было бы неплохо выбрать какие-нибудь интересные спецзаказы. Ну и мы получили, что желали, хоть и не совсем так, как ожидали. Сейчас у всех только один заказ – сдерживание орков и прочей погони в пределах чащи. «Лесная война», – ответил нам представитель ордена, что выступал одновременно и как приемщик заказов у денежных клиентов, и как тот, кто эти самые заказы потом выдает доверенным исполнителям. «Война?» – я вскинул бровь. «Сами понимаете, расплодившиеся летом гоблиноиды за зиму сжирают все свои запасы, а по весне, как одуревшие, лезут из всех щелей за новой добычей. Тролли, орки и прочая дикарская дрянь ничем не лучше. Сейчас по всему пограничью пойдут попытки грабежей и налетов», — мужчина скривился. «В общем, весь ближайший месяц будут задачи только на разведку участка, диверсии и просто прием ушей, но это у обычных королевских чиновников». «Что, совсем глухо?» — недовольно поджала губки Линвель. «Увы», — развел руками человек, — «ценные травы еще не взошли, полезная живность после зимы не набрала веса и сил, добытые в это время ингредиенты животного происхождения будут, в лучшем случае, среднего качества, может, на какие мелочи в алхимических лавках изгодятся, но ничего такого, чтобы посылать отряд за конкретным корешком. Вот через месяц, да, нам будет что вам предложить, а сейчас только если в ходе зачистки орков сможете найти что-нибудь необычное. Порой эти дикари умудряются откопать действительно удивительные вещи». «Эх, ясно. Ну, спасибо и на этом», — вздохнула рейнджер. «Ну что, тогда покупаем новую лошадь, запрягаем в наш старый фургон и отправляемся», — поинтересовалась Айвил. «Можно, в принципе, спросить в караван-сарае, может, кто-то собирается в грозовой камень, к этому кому-то можно присоединиться, создав свой караван», — немного подумав, выдала эльфийка. «Но, признаться, особого смысла в этом я не вижу. А вот проблем, случись чего, на ровном месте обрести». «Логично», — подвел итог я. «Вытолкнуть повозку из грязи, если она вдруг капитально завязнет, смогу и я один, ночные караулы для нашей компании тоже не проблема. Лишние же спутники или тем более караван, это лишние глаза, а быть может, и лишний интерес к нашим персонам. Тем более в раскладе две симпатичные девчонки и один с виду книжный червяк. Кое-какая репутация у нас, конечно, уже есть, но, откровенно говоря, именно что кое-какая, о нас, в лучшем случае, знают. Из серии «ну да, есть такие, ходят в лес, и вроде удачно, разок дашь какую-то неведомую хрень завалили». В общем, спутники в таком раскладе пользы не принесут даже гипотетически, а вот вред и лишние нервы могут иметь место быть, ну и зачем тогда? Так что вместо караван-сарая мы дошли до городских конюшен, где, немного поторговавшись, приобрели далеко не самого молодого и сильного коня, но и недоходягу, которому через неделю на бойню добраться до грозового камня хватит, а дальше он и не нужен. К тому же тема экономии бюджета была нам сейчас близка, как никогда. Пояса, конечно, не затягивали и зубы на полку не клали, но все же, к тому же нам ведь не только лошадь нужно было купить, но и провести техосмотр повозки, простоявшей всю зиму на улице, пусть и под навесом, провести мелкий ремонт, или заказать его в том же караван-сарае, пополнить запасы приправ, походного провианта, для нашего четвероногого транспорта, опять же, тоже нужно еды прикупить, свое снаряжение проверить. В общем, так вроде бы и по мелочи, а два десятка золотых взяли и расползлись в неведомом направлении, зато приобрели все, что было нужно, и со спокойной душой и в привычном формате, девушки на облучке, злой вампир в темноте внутренности дилижанса, отправились обратно в грозовой камень, денежки сами себя не заработают. Около недели спустя. «Привет, старик», — радостно махнула рукой Линвель, заходя с нами в помещение знакомой таверны. «И тебе привет, девочка», — фыркнул в бороду дворф. «С возвращением, как перезимовали?» «Неплохо, я теперь почти друид, а Фобос вообще скоро такими темпами архимагом станет». «Ты меня явно переоцениваешь», — усмехнулся я сферическому хвастовству авантюриста в вакууме. «Ибо да, как тут в таверне не похвастать, особенно когда благодарный слушатель в виде трактирщика-ветерана уже наливает тебе полную кружку пенного. Только теорию, считай, и подтянул, так что с уровня деревенского самоучки вышел аж на деревенский самоучка, которому компетентный маг дал пару уроков. Никакой ты не друид, просто подучила пару фокусов», — дополнительно приземлила подругу Айвил. «Ну а сама как?» Кружки были выставлены на стойку, и двор взглянул на нашу рыжую малышку. «Ну-у-у», — протянула полуэльфка. «Я тоже чуть-чуть подучилась магии, но пока больше в теории». «Хех, на них обоих что-то приступ скромности напал», — рассмеялась Линвель, взяв в руку свою кружку. «Ну да и ладно, лучше расскажи, что в городе творится. Что-то народу у тебя маловато, Вокруг действительно особой толпы не наблюдалось. Дык все в лес у гоблинов гоняют, уже неделю как, так что вы, малек, задержались. И что, уже самые вкусные заказы разобрали? Навострила ушки Айвил. Куда там? Хорошо, если за месяц хоть немного погонету подсократит, да и то он махнул рукой. Скорее уж в лесу нарастет чего пожрать, и сами пытаться где курятник разорить, а где и барашка стащить перестанут. А сейчас они там все голодные, злые, так что работы валом. К тому же сейчас перевалы в горах от снега освободятся, и оттуда тоже пара-тройка новых племен придет. Кому жрать совсем нечего, Аликова с места соседи согнали. Тоже мутить воду начнут, за территории бодаться, в налеты ходить. Так а че еще долго тут наш брат потребен будет? Сколько мы, однако, в прошлом году пропустили, покачал я головой. Не, в прошлом году нам в такое лезть не стоило, не сработанным-то отрядом и не зная местность, возразила мне Айвил. А вот сейчас, можно, вторила ей подруга. Ты как, старый, возьмешь на хранение наш фургон, отчего не взять, хмыкнул дворф. Могу и лошадь пристроить, хоть на передержку, хоть на продажу, ну и комнату сдать. Будет очень здорово, спасибо, улыбнулась трактирщику Линвель. Да чего там, сам сколько раз с вашей стороны стойки был, знаю, сколько головной боли на ровном месте при переезде возникнуть может, а у меня уже давно все, кто надо, в знакомцах. Ваш коник хоть не на колбасу сразу, нет, отмахнулась эльфийка, хоть и не первой свежести, но еще пару лет телегу потаскает точно. Добро, кивнул трактирщик. Тогда вот ваш ключ, ужин, как обычно, после заката будет готов. А я пока гляну, что там и как. Ежели что, кликайте Пеню, она тут рядом. Хаем, а он довольно радушен, заключил я, когда широкая спина дворфа скрылась за дверью. А чего ему не быть радушным? Полухафлинг источала довольство всем своим существом. Нас он знает, себя мы в его глазах успели зарекомендовать нормальными ребятами. Так что все как надо. Вот если бы мы его как-то раздражали, там ни о какой помощи и речи бы не шло. Ну не скажи, фыркнула Линвель, отпивая из своей кружки. Он себе на этой сделке тоже деньжат заработает, а трактирщики не тот народ, что откажется от дармового заработка. Тем более трактирщики, вышедшие из авантюристов. По-моему, ты недооцениваешь принципиальность дворфов, возразила Айвил. Если бы мы его раздражали настолько, что он захотел пойти на принцип, он бы нас и на порог не пустил, озвучила резонный аргумент лучница. Сейчас важнее, что мы делаем дальше, вклиниваюсь в беседу. У кого какие идеи? Сходим в ратушу, глянем, что они нам могут предложить, пожала плечами плутовка. Потом постираемся с дороги и отдохнем, а как вещи просохнут, выдвинемся в лес. Еще можно по рынку пройтись и пополнить припасы, дополнила Линвель. Звучит как план, так и поступим, кивнул я. Допив пиво и закинув походные вещи в номер, мы покинули гостиницу и двинулись навстречу к королевским чиновникам. Представительство королевской власти в Грозовом Камне никак не изменилось за прошедшее время, разве что сейчас здесь чувствовался некий больший аврал, чем обычно. Народ, конечно, не бегал по коридорам с криками «Мы все умрем!» или «А, где мне взять еще толпу вояк вот прям ща и срочно», но деловитое шебуршание «В», скажем так, в психическом поле мной ощущалось отчетливо. Чиновники, работающие с авантюристами, действительно были рады нас видеть и, более того, поспешили нагрузить теми самыми дополнительными заданиями, что мы искали у столичных боевых магов. Правда, задача была до банального проста – пойти в разведывательно-диверсионный рейд в западную часть леса. Все, что может быть нами зарезано, резать, что не может, запомнить, где нашли, что из себя представляет, куда намылилась, и доложить. Квест стоил сотню золотых и включал в себя патрулирование не меньше 2 недель, собственно, за время в поле нам и платили, чтобы на наиболее опасном с точки зрения возможных набегов направлении были вооруженные силы, способные эти набеги отразить. Ну и приемка ушей оставалась по твердому курсу. Чиновники явно очень хотели цену снизить, но кто ж тогда пойдет жизнью рисковать, тем более в самое горячее время, когда голодные дикари как раз наиболее активны и собираются в набеги большими толпами, а потому цена на уши оставалась прежней. Такие вот дела. В общем, разведав ситуацию с заказами, мы подписались на патрулирование и зачистку и отправились обратно в таверну. Выход был запланирован на послезавтра, чтобы постиранные вещи точно успели высохнуть, а мы сами отдохнуть в комфорте нормального жилья, так что сегодня можно немного расслабиться. Я окинул идущих спереди девушек взглядом, задержав взгляд на местах, где их спины назывались уже несколько иначе. Ну или не очень немного, да. Глава 3. Следующий месяц выдался для нашей группы довольно денежным, хоть и хлопотным. Нельзя сказать, что орки и гоблины лезли в сторону человеческих земель прям так уж оголтело, но все же отрядов, явно направлявшихся в налет для грабежа, хватало. Один там, другой здесь, не очень большие, на 3-5 удальцов, и вполне солидные банды голов на 30, они все примерно представляли, где у Кармира расположены основные силы, сдерживающие лес Хулак, так что вместо того, чтобы пробовать штурмовать грозовой камень, все больше пытались просочиться через реку западнее. Кое-кто делал это даже вполне профессионально, но что толку от умения прятаться в складках местности и двигаться по ночам, если за противоположную сторону играет парень, способный буквально чувствовать твою жизнь на расстоянии в пару километров, а ночью видит даже лучше, чем днем. Да и не одни мы были, а мест, где реально можно перебраться через реку и не утопить половину снаряжения, не говоря уже о добыче, не так уж много, и они тоже давно изучены авантюристами. Да и сам лес Хулак, если уж на то пошло, был далеко не площадью, где открыты все направления. Взять же под контроль ключевые места пересечения троп, не такая уж и великая премудрость для тех, кто в этом понимает. По сути, единственная причина, почему у лесных дикарей все же были шансы на успешный прорыв, заключалась в малочисленности авантюристов. Длина лесной полосы, которую следовало перекрыть, составляла примерно 50 километров, и на всю эту дистанцию было лишь около сотни наемников, которые работали далеко не линией, а отдельными группами. Весенний же лес довольно быстро оброс зеленью, да и гоблиноиды прятаться умели, так что в действительности работа была той еще рулеткой для большинства охотников за ушами, но конкретно наша группа чувствовала себя прекрасно. Даже напророченная таки стариком-трактирщиком встреча с лесными троллями не вылилась в проблемы, а лишь обогатила наш семейный бюджет, разве что тащить с десяток здоровенных и смердящих голов до грозового камня было утомительно. Нет, в первый момент оно, конечно, было внезапно и опасливо. Ну, когда небольшая группа источников жизни, пусть и фонящая этой жизнью чуток посильнее среднестатистического орка, но совершенно не дотягивая до того же комбиона, внезапно оказалась семейством до одури уродливых двухметровых хреновин с гипертрофированно выпирающими животами, словно 9-й месяц беременности у каждого, но при этом поджарым и даже каким-то истощенно сухим телосложением вокруг этого живота. Эти тролли не имели ничего общего с образом громадных живых танков, что описывал в своих книгах великий Толкиен. Это были пусть и высокие, но тощие твари, покрытые грязью, мхом и лишайниками настолько, что больше ассоциировались с чем-то вроде лешего, тем паче что кожа у них была ярко-зеленой, а волосы на головах настолько задеревенели от грязи, что выглядели даже не вороньими гнездами, а просто корягами. Оружия и какой-то одежды существа тоже не имели, передвигаясь по лесу как натуральные животные, принюхиваясь, разрывая массивными, хоть и не слишком длинными когтями лесную подстилку и двигаясь именно в манере вышедшего на охоту дикого хищника, а не разумного существа. Ну и учуяли они нас довольно быстро, несмотря на то, что сами источали тот еще смрад давно немытого тела. Тем не менее, пусть для нас встреча и оказалась слегка неожиданной в отрицательном смысле слова, но электросфера прикончила большую часть уродцев ничуть не хуже, чем орков, а те двое, что под нее не попали, и на ком я решил проверить свои силы в ближнем бою, ничего интересного не показали. Да, несмотря на кажущуюся худобу, они оказались заметно физически сильнее, чем орки, и получения ран боялись куда меньше, бросаясь, чтобы порвать и схватить, без оглядки на здоровье, но против меня это было ни о чем. Да и скорость их, прямо скажем, уступала не то что моей, но даже среднестатистическому человеку. Да, рывок 2 они еще могли сделать относительно быстро, но в целом успешно уходить из-под их атак мог любой более-менее опытный боец без всяких суперсил. Хваленая же регенерация, ну она была, но явно не той силы, чтобы это что-то решало именно в бою. Мелкими царапинами, призванными измотать через кровопотерю, тролля было не свалить, но полноценную рану за время схватки он зарастить не мог, только после, причем часика за 2, не меньше. Возможно, еще проблемы возникли бы у чистого лучника без достаточно тугого лука и магических стрел с атрибутом огня, но когда лучник работает в паре с мечником, то проблемы уже начинаются у тролля, которому тупо выбьют глаза, а потом и в суставы вгонит бронебойного счастья, после чего мечник уже может делать с ним что хочет. Доказано луком Линвелли и арбалетом Айвил. Так и жили, потихоньку восполняя финансовые потери этой зимы и подтверждая в грозовом камне репутацию крепких профи, пока задания на разведывательно-диверсионные рейды не исчерпали актуальности, им на замену не созрели другие. Все-таки это первый месяц после зимы голодный, а дальше в лесу и на подножном корму прожить можно, особенно если ты не особо прихотлив в пище, как гоблины и орки. Тот день ничем не отличался от других. Мы отдыхали в трактире, потягивая вино из прошлогоднего урожая и прикидывая, за что браться следующим. Местные алхимики, помимо скупки паучьего яда, предложили 300 золотых за живую взрослую особь. Деньги были хорошими, но перспектива как-то тащить на своем горбу паука размером минимум с крупного барана, а с учетом длины ног, так и с полноценную корову, нас не радовало. Линвель совместно с Эйвил обдумывала вариант с вручением заказчикам живого яйца или хотя бы свежевылупившегося членистоногого, что тоже был не маленьким, но габаритами не превышал кошку. Основная проблема заключалась в том, что алхимики явно хотели использовать паука для производства яда на дому, ну и всякой паутины и еще чего полезного. Производить же это могли именно взрослые особи, и терять несколько месяцев на то, чтобы пленник дошел до кондиций, гномам будет банально накладно, не говоря уже о том, что местные лесные пауки, как я слышал, не особо в неволе жили, чего-то им там не хватало, иначе бы у каждого более-менее приличного мастера имелась своя небольшая паучья ферма. «Что думаешь?» – поинтересовалась моим мнением эльфийка. «Думаю, что даже если нам и получится впихнуть мелкую особь, ребята срежут нам награду наполовину. И это, в лучшем случае. Ага, издержки на выкармливание, компенсация времени простоя и еще 33 причины быть сквалыгами», – согласилась со мной Айвил. «Но тащить тушу размером с двух меня через половину леса тоже что-то не хочется. Возьмем количеством, вяло предлагаю», потягивая свою порцию. «Это тебе не гоблинские уши», — фыркнула лучница. «В заказе прописан паук лесной, взрослая особь, одна штука. Больше если и возьмут, то только за спасибо. И это не говоря о том, что это больше придется тащить. Но в заказе ничего не сказано о том, чтобы оно было целым. Главное, живым. Без лапок оно будет живым и не таким уж и габаритным». «Ну, протянула плутовка, если наша начинающая повелительница природы не будет возражать против жестокого обращения с животными». «Айвил», — возмутилась эльфийка, — «не сравнивай меня с друидами. Даже среди них нет настолько, тут явно должно было последовать блаженных, но девушка ограничилась другим термином, любителей природы. Но такой вариант лучше уточнить у заказчика, а то знаю я эту публику, наверняка попробуют зажать монеты, ссылаясь на некондиционный товар». «Ага», — плутовка печально вздохнула и пригубила багровой жидкости из своей кружки. «Хотя, зырк в мою сторону, с обаянием Фобоса могут и не решиться. А я-то тут при чем? Мне был любопытен ход мыслей в этой очаровательной головке. Ты умеешь замечательно улыбаться», — сразу же встала на сторону подруги лучница. «Помнишь случай с той командой из пары здоровяков и дворфа, которые хотели ей: крошки, на кой вам этот хлюпик, идите к нам, мы покажем, что могут настоящие мужчины. Это тогда, когда вы вместо того, чтобы просто ответить им «нет», впали в истерику и, ухахатываясь, стекали по столу, пока мне пришлось решать проблему оскорбленных детин. Ты же тогда только-только комбиона зарубил, а эти, хлюпик, как мы еще должны были реагировать?» — развеселилась Линвель. «Сдержаннее, остался я тверд в своих претензиях. Да-да, в следующий раз так и сделаем», — покивала эльфийка. «Но ты не можешь отрицать, что твоя добрая улыбка с предложением выйти поговорить — это очень вдохновляющее зрелище», — добавила Линвель. «Лично мне нравится. Очень», — последнее было сказано уже мне на ухо горячим шепотом от расслабившейся и чуть побаловавшейся вином леди, что явно желала продолжить наш культурный отдых в номере. Однако планы пришлось поменять, ибо к нашему столику подошла некая дамочка, ощущавшаяся довольно насыщенно по части жизненной энергии. Шла она весьма целенаправленно, да еще и предварительно о чем-то перемолвившись с трактирщиком. «Фобос, Линвелли, Айвил», — обратилась она к нашей компании. «Допустим», — с легким неудовольствием ответила Рейнджер. Вопрос был не столько в некоторой грубости нашей собеседницы, тут это было вполне нормальным и рядовым явлением, сколько в нарушении планов на ближайшие продолжения вечера. Отлично. Мое имя Лиззит Кембридж, и я хочу вас нанять. Сходу начала человеческая женщина. Кембридж, переспросил я, подозревая, что ослышался. В смысле, Кембридж, это же некий вуз в Великобритании, люто пафосный притом. Каким боком он здесь? О, вы слышали обо мне? Слегка заинтересовалась леди. Тем лучше. И все, никаких пояснений. Это сказала Линвель, но, видит великая тьма, мы с Эйвил были с ней солидарны. Я не слышала. Кто вы такая? Первой опомнилась плутовка, археолог. Один из лучших специалистов по древностям на всем побережье мечей, гордо сообщила Лиззит. На вид ей было лет 28-30. Густая копна темно-коричневых волос до подбородка. Фигура, пусть и частично скрытая дорожным плащом и костюмом, более чем привлекательная. Мои девочки пусть и были весьма красивы, но из-за своих рас отличались изящностью и некоторой миниатюрностью. Нет, с учетом их роста и общих статей, там все было очень приятно и гармонично. Я, во всяком случае, и не думал жаловаться, но формы этой Лиззит были куда как объемнее и тоже смотрелись очень гармоничными. Ростом она Линвель превосходила больше, чем на голову, проявила и говорить нечего. Что же касалось лица потенциальной нанимательницы, как по мне, в симпатичности оно несколько проигрывало леди с эльфийской кровью, но назвать его некрасивым я не мог, скорее уж наоборот, если не принимать в расчет застывшую гримасу эдакого надменного пренебрежения. Хорошо, обронил я, параллельно прикидывая, надо ли мне продолжить докапываться до фамилии или мне, в общем-то, пофиг, каковы детали найма. В конце концов принял я решение, что даже если она из моего прошлого мира, мне как-то до лампочки. Я хочу, чтобы вы сопроводили меня до одного места в глубине леса, охраняли, пока я провожу кое-какие исследования, а потом сопроводили обратно. Плачу 1000 золотых, сумма была названа немаленькая, не сказать, что запредельная, но внушающая некоторое уважение. Щедро, но я все еще жду деталей. Куда нужно идти, сколько охранять, ожидаются ли неприятности, вписываться во что-то слишком эпичное у меня желания не имелось. Во всяком случае, не сейчас. У меня есть, женщина присела за наш стол и махнула Пине, что как раз разносила заказы, чтобы принесла вина. Информация о руинах ближе к центру леса. Я хочу их изучить. 2-3 недель мне на это хватит, возможно, получится управиться быстрее. Но соваться так глубоко в чащу без проводников и охраны мне не хочется. Ваша группа мне подходит. У вас достаточно компетентности для разведки леса и в то же время хватает сил уничтожать племена орков, логово гигантских пауков, семейство троллей и даже завалить комбиона. Что такого ценного может быть в старых руинах, чтобы за них платили 1000 монет? С некоторым подозрением осведомилась Эйвил. Возможно, несколько антикварных вещиц, или старых записей по составлению заклинаний, или артефактов. Возможно, вообще ничего. Ваша задача – только провести меня до места и обеспечить охрану на время раскопок, остальное – моя проблема. Там все изгнить могло, если это какие-то старые руины, уточнил я момент. Да и на раскопки в этом лесу не хватит не то что пары недель, но и пары месяцев, там очень плотные заросли. К тому же нас всего трое. И если провести большую группу рабочих в лес еще возможно, то обеспечить им надлежащую охрану на такое время мы не сможем. Это тоже моя проблема. Вам нужно охранять только меня, больше никого не будет. Если ничего не найдем, но спокойно вернемся, вы свои деньги получите. Впрочем, если поход окажется удачным, нас окинули взглядом, возможно, будет и премия. Мы переглянулись. С одной стороны, дело попахивало чем-то странным. В голове крутилась мысль о подставе, мол, заведут нас к черту на рога, а потом или кинут, оставив отбиваться от какой-нибудь обитающей там хтонической чупакабры, или вообще попробуют принести в жертву этой самой чупакабре. Сказать что-то конкретное по нашей потенциальной заказчице я не мог. Ее эмоциональный фон был довольно ровным, с легким оттенком пренебрежения, но это было логичным. Она явно аристократка или просто весьма богатая особа, а мы – простые наемники, да еще и с лидером, тифлингом. Это, конечно, лучше, в плане общественной реакции, чем быть орком, хобгоблином или еще кем из нежно любимых местной публикой рас, но не так, чтобы сильно лучше. Однако на этом все, ни предвкушения, ни азарта, ни злорадства, направленных на нас, не было даже в зачатке. То есть она или уже воспринимает нас как отработанное мясо, или реально просто нанимает отряд на конкретную работу, и ничего, кроме выполнения этой работы, ее не интересует. Второй случай был абсолютной нормой и стандартом, если же первый у меня было чем удивить недоброжелателей. Девушки, посредством своей женской телепатии, тоже обменялись мыслями, скосили взгляды на меня и чуть кивнули. 1500, и мы не задаем вопросов по поводу очень мутных и расплывчатых целей. И 1000 вперед, вклинилась Линвель. Теперь реакция у Лиззит появилась. Ее слегка придушила жаба, что вылилось в порцию негатива. Однако это означало, что она действительно нанимала нас для дела, а не принесения в жертву очередному местному ктулху. Если ты все равно планируешь жертву прикончить, то досадовать на то, что означенная жертва хочет получить от тебя побольше денег, ты не будешь и спокойно пообещаешь все, что нужно, все равно выживание второй стороны не планируется, но тут была именно досада, что несколько успокаивало. 1200. У вас хорошая репутация и впечатляющий послужной список, но вы не единственные, кто может мне помочь. Только другие запросят не меньше. Уловив мой кивок, включилась в торг Линвель, а то и больше, вглубь леса здесь никто не суется. Даже за 1500 желающих рискнуть найдется немного, и дальше начался аккуратный проезд по ушам на тему «Жизнь дорожает, услуги дорожают». Да и вообще, что вы хотите с таким заказом? В общем, спустя полчаса торга сошлись на 1300 золотых, авансе в 1500 и обещании премии не только если дело выгорит, но и если мы таки наткнемся на каких-нибудь монстров и героически их превозмогем. Кембридж была явно не в восторге от условий, но, похоже, ей и вправду было очень нужно в центр леса. Ну или с другими командами уже успела пообщаться, и те ей выставили похожую смету, а скорее, действительно куда большую. Это мы могли себе позволить чувствовать себя в лесу как дома, в принципе, являясь если не самой толстой жабой в этом болоте, за счет меня, то уж точно достаточно мощной, чтобы 90% всех проблем, что могут встать перед обычными авантюристами, для нас были удачей. Нормальные же группы мало того, что не целиком состоят из ребят, способных бесшумно ходить по лесу и видеть в темноте, так еще и магов почти ни у кого нет, и любая стая волков для них – опасность. Про то, какой для всех тут жутью являются гигантские пауки, я вообще молчу, их ведь без чутья жизни черта с два заметишь заранее, а чем глубже в лес, тем их больше, так что требовать за такие риски они могли очень много. Наша же нанимательница, при всем гоноре, деньги все-таки считать умела и даже если и располагала более внушительной суммой, пускать ее по ветру явно не торопилась. Короче, договорились выходить завтра, а деньгу авансовую отдать на сохранение в ратушу, заодно оформив там факт найма, дабы уже Лиззит могла спать спокойно, не опасаясь, что нанятая охрана ее прирежет, ограбит и сделает вид, что никогда не видела. Ну а раз торг был закончен и нюансы улажены, то нам оставалось распрощаться с девушкой и идти готовиться, чего и ей пожелали. Правда, у нас все было готово, но отдохнуть не помешает, к тому же, помнится, кто-то шептал мне на ушко и строил глазки. Утро выхода встретило нас ясным солнышком, пением птичек и прочей радостью, что для одного скромного вампира радостью как раз не являлось. И пусть я уже успел более-менее к подобному приспособиться, в частности, уже наложив на себя защиту от элементов, это не отменяло того факта, что настроение в такой погожий денек оставляло желать лучшего, даже несмотря на прекрасную ночь. «Что-то вы какие-то невеселые», прокомментировала наше появление в общем зале Кембридж. «Вот кто выглядел вполне довольным, так это она». «Не выспались», — буркнула Линвель. А вот выразительно хмыкать в ответ, сопровождая это снисходительной ноткой в эмоциях, не нужно. «Ну да, немного увлеклись. Что поделать?» Перспектива долгого пути с ночевками при постороннем лице провоцировала желание, так сказать, полакомиться впрок, ведь в дороге на сладенькое придется наложить определенные ограничения. Не то чтобы местный социум также табуировал понятие секса, как мой родной, превращая его едва ли не в смертельный грех и срам, способный опозорить тех, кто им занимается, если их застукают. Тут в этом плане все было намного проще, и ничем неприличным стоны из соседней палатки или комнаты не являлись, но все же вести себя при нанимателе так же свободно, как обычно, было неуместно. Да и направлялись мы вглубь леса, где действительно не стоило расслабляться. Вот и отрывались напоследок, взрослые же люка ХМ разумные.